По двум его сторонам стояли скамьи, а по двум другим — дубовые стулья с подушками синего софьяна на сиденьях. Вот и вся меблировка, не считая длинной низкой полки, оборудованной под дискотеку, проигрывателя высшего класса, и еще одной полки симметричной первой, где хранились рогатки, тарелки, стаканы и прочие предметы, без которых цивилизованные люди не садятся за стол. Колен выбрал голубую скатерть под цвет ковра. Посредине стола вместо вазы он поставил колбу с двумя заспиртованными куриными эмбрионами, в точности воспроизводившими пластику призрака из балета «Видение розы» в исполнении Нижинского, а вокруг разложил веточки мимозы необыкновенной. Знакомый ему садовник получил этот новый сорт от скрещения мима и розы, которая вместе с невинностью потеряла и букву «Р». «Видение розы» в исполнении Нижинского. В 1911 году балет Вебера «Видение розы» в постановке и с участием известного русского танцовщика Нижинского 1890-1950 имел в Париже колоссальный успех. Потом достал с полки белые фарфоровые тарелки с золотыми прожилками, по две каждому, и по прибору из нержавеющей стали с ажурными ручками, в которые между двумя пластинками из плексигласа были вставлены чучела божьих коровок на счастье. Два хрустальных бокала и две салфетки, сложенные наподобие тиар, завершали сервировку. На все это приготовление ушло некоторое время. Едва они были закончены, как звонок сорвался с цепи и тем самым известил Колена о приходе Шика. Колен расправил складочку на скатерти и пошел открывать дверь. — Как поживаешь? — спросил Шик. — А ты-то как? — вместо ответа спросил Колен. — Раздевайся и пойдем посмотрим, что делает Николя. — Новый повар? — Да, — ответил Колен, — я выменял его у тети, отдал ей моего старого повара и килограмм бельгийского кофе в придачу. Из-за более низких таможенных цен колониальные товары стоили в Бельгии значительно дешевле, чем во Франции. — Ты им доволен? — спросил Шик. — Похоже, дело он знает. — Ученик Гуфе. — Человека из чемодана? — В ужасе воскликнул Шик, и его черные усики трагически поникли. Речь идет о нашумевшем в 1889 году убийстве судебного исполнителя Гуффе, труп которого убийцы положили в специально изготовленный чемодан и бросили в зарослях на берегу Роны. Это уголовное дело, блестяще раскрытое инспектором парижской полиции Гуроном, вошло в историю криминалистики. «Да нет, болван, Жюля Гуффе, знаменитого кулинара. В этом я не силен. Знаешь, кроме Жан-Соля Партера, я мало что читаю». Весьма прозрачный намек на современного философа-экзистенциалиста Жан-Поля Сартра — 1905-1980.